Вы хотите стать звездой? Чем отличается жизнь от члена? Жизнь жестче. Ну, что будем делать со вступлением? Поинтересовался я у своего литературного редактора Елены Черданцевой. Она утверждала, что главное сделать его увлекательным, чтобы читатели купили роман. Вот, например, возьмем вот этот интересный кусочек из текста, к нему добавим вот этот, добьем моралью и готово. Пришлось читать ее плодотворный труд.